Часть четвертая. Повседневная жизнь Санкт-Петербургской сыскной полиции. Благодаря отчетам градоначальников и начальников сыскной полиции, тогдашним репортерам и иллюстрированным журналам мы можем узнать о повседневной жизни Петербургской сыскной полиции со слов очевидцев. Часть 4.1. Организация работы в сыскном отделении. Чиновники для поручений были распределены по полицейским отделениям города. Смотри раздел 10.2. А полицейские надзиратели по участкам, причем каждый из них имел двойное подчинение – начальнику сыскной и участковому начальству. Ежедневно в сыскную из участков поступали сообщения обо всех происшествиях, они просматривались начальником СПБСП и затем по ним давались поручения чиновникам о производстве дознания. Чиновники, исходя из важности дел, либо производили их сами, либо под их наблюдением поручали надзирателям. Кроме того, в обязанности чиновников и надзирателей вменялся сбор сведений обо всяких подозрительных лицах, наблюдение за театрами. С 1906 года сотрудникам сыскной полиции выделялось по 3 билета на каждое представление в императорских театрах. Увеселительными заведениями, клубами, ломбардами, ресторанами, гостиницами, постоялыми дворами, ночлежными приютами, домами терпимости и тому подобными заведениями. Также в обязанности чиновников и надзирателей входило производство обходов по ночлежным приютам и другим местам с целью задержания преступников, беспаспортных, лишенных прав жительства в столице и лиц, производящих безобразие на улице. Чиновники для поручений и полицейские надзиратели ежедневно являлись в сыскную полицию к 10 утра для опроса начальникам. Один из чиновников и один из надзирателей при этом заступали в дежурство, причем чиновник дежурил до 11 вечера, а надзиратель – сутки. Остальные чиновники были обязаны в 6 часов вечера снова явиться в сыскную для доклада начальнику и получения новых распоряжений.